Идеальные условия для ноктюрнов. Вокруг слишком много препятствий, видимость снизится. Торн неуверенно отступал, не переставая водить стволом гадюки из стороны в сторону. С его стороны мутантов пока видно не было, но те вполне могли притаиться среди машин в ожидании подходящего момента. Проходили уже, не такие уж ноктюрные тупые оказались. Зеленый, шевелись живее, времени нет, а оно вообще было, беззлобно огрызнулся парень, развернувшись и перебежав поближе к чайке, занявшей позицию на капоте легковушки, внутри которой сквозь тонированные стекла виднелась перекрученная плоть незадачливого водителя и его пассажиров. «Под нами метро, если тут образуется сердце, можем провалиться к такой-то бабушке». Да какое сердце, они заканчивают формироваться в первые 20 минут. И тем не менее, аномальная зона была совсем иного мнения. В один миг над головами людей вспыхнула мрачным антрацитом точка, развернувшаяся в полноценную, не такую уж и маленькую сферу. «У тебя что, бабка из колдуньи была, что ли?» — с проскользнувшей в голосе паникой бросила чайка, инстинктивно отступившая на пару шагов назад. Это было последним, что Торн успел услышать и увидеть прежде, чем на конвой накатила волна мусора и пыли. Обзор резко упал до колон нулевого, а в ряды безопасников ворвалась предшествующая хаосу неразбериха. Даже сенсорные системы шлема засбоили, и парень, чертыхнувшись, был вынужден тут же отключить сыпящую ошибками автоматику. Теперь полагаться предстояло только на свое зрение и интуицию, потому как глаза оказались не в силах увидеть ничего уже на дистанции в 5-6 метров. Дернувшись влево, Торн практически в упор изрешетил особо быстрого ноктюрна размером с ребенка, когда-то оно им и было, отбросив содрогающееся тело на асфальт. Почти сразу ему пришлось стрелять вновь, когда в нескольких метрах впереди промелькнул очередной хищный гуманоидный силуэт. Твари, казалось, тоже не очень-то ориентировались в пылевой завесе, нередко просто пробегая из стороны в сторону, ловя телами пули и оседая на земле безвольными тушками. Огонь. Запоздалая команда сеньора из десяток пушек загрохотала в едином порыве. Ответом этому сулящему смерть оглушительному рокоту стали визги и вой попавших под раздачу мутантов. Безопасники били вслепую, но ноктюрнов было настолько много, что даже такая неприцельная пальба собирала обильнейшую жатву. Гранаты. Удерживая гадюку одной правой, Торн левой сорвал с разгрузки увесистый цилиндр ручной гранаты. Щелчок по активатору, второй для перевода взрывателя с таймера на контакт, бросок по высокой дуге, как в учебке, и впереди громыхнуло, высветив в серо-желтых клубах силуэты мутантов, по которым незамедлительно прошлось сразу несколько очередей. Свет. На Торна словно снизошло озарение. Припав на колено, он также одной рукой скинул заплечную сумку, вытащив связку из трех файеров. «Прикройте». «Прикрываю». Уверенный голос тут же отозвавшейся чайки позволил парню освободить вторую руку, положив гадюку на землю. Дальше дело пошло куда быстрее. Торн вскрыл упаковку и вытащил первый файер, когда в считанных метрах от него повалилась туша нашинкованного свинцом ноктюрна. Сглотнув вставший поперек горла ком, парень постарался унять дрожь в руках, запалив файер, дав ему разгореться и со всей силы метнув вперед, подальше от своей позиции. Лишь бы за машину какую не упал, промелькнула мысль, следом за которой на лице вырос довольный оскал. Там, где только что ничего не было видно, вдруг проявились подрагивающие и плывущие силуэты ноктюрнов. Но это была не игра света, так как безопасники, ориентируясь на эти тени, прицельно выбивали одну тварь за другой, уже не будучи вынужденными подпускать мутантов чуть ли не в упор. Коснувшись ворота шлема и перейдя на выделенную линию с лидером отряда, Торн чуть ли не закричал: «Сеньор, файер им за спину, силуэты будут как в тире подсвечены». «Принято, зеленый». А большего Торну было и не надо. Глядя за тем, как то тут, то там вспыхивают синие огни, улетающие вперед, парень отправил в полет оставшуюся пару файеров, после чего закинул рюкзак на плечи и вновь вооружился. «Здорово придумано, зелень». Басовитый голос гроба порадовал Торна не меньше заливистого громыхания его тяжелой автоматической пушки, с которой облаченный в тяжелую броню великан обращался, словно та ничего не весила и не была размером с весло. «Выживем, я тебе рекомендашку лично напишу, и не ты один», — откликнулась чайка, улучившая момент во время смены обоймы. Даже магазин на сотню патронов истаивал здесь так быстро, что впору было ленту цеплять там, где это возможно, и короб килограмм на 20 на спине тащить. «Вот выберемся, тогда и поговорим». Торн понимал, что отстрел ноктюрнов — это, бесспорно, замечательно, Да только тут их может быть около бесконечно. Сотню убей, тысячу, 5000, в накрытом аномалии куске города их куда больше, и все они могут начать стягиваться на шум. Не сразу, но могут. И пока еще было время, конвой должен двигаться вперед. А с этим из-за отсутствующей видимости пока было паршиво. Неожиданно нога парня съехала в сторону, а он сам едва не потерял равновесие. Почти инстинктивно подпрыгнув, он отступил на шаг назад и посмотрел на асфальт, по которому пробежала трещина. «Твою-то бабушку, у нас проблемы». Но Торн был не единственным, кто столкнулся со столь несвоевременным проявлением масштабных аномалий этой ноктобласти. «Нога, моя нога!» Чей-то болезненный крик предшествовал то ли хрипу, то ли вою, заставившему парня развить в себе косоглазие, чтобы одним глазом смотреть вперед, отстреливая ноктюрнов, а другим не упускать из виду асфальт, разъезжающийся пластами, попав под которые вполне можно было лишиться не только ноги, но и жизни. Колонне, старт, немедленно, отставить, выпускаем гражданских и уходим с дороги, прикрикнул сеньор, голос которого сам на себя был не похож. Там дома, они просто обрушатся нам на головы, сейсмостойкие, капитан, а тут нас утянет под землю, чтоб тебя, делай как я говорю. Повисшее в воздухе напряжение можно было голыми руками черпать, когда неизвестный, но звучавший достаточно молодо капитан соизволил таки согласиться с более опытным товарищем. Гражданских выпустить, броневики перевести в автоматический режим и освободить. Сеньор, задавай направление. Курс, 310, ведет Альфа, на дельте гражданские, замыкает Чарли, под ноги и вокруг смотреть в оба. На секунду голос офицера стих, со стороны броневиков донесся грохот, а после сеньор во весь голос выругался. Шевелитесь, беременные кобылы. Это пятый класс, чертов спрут прямо под нами. Спрут, чайка аж запнулась на ровном месте, оглянувшись и посмотрев сначала на Торна, а после и на спешащего за ними вслед гроба. Это же свежая ноктобласть. Откуда он тут? Оттуда же, откуда сердце на втором часу? Спросишь у халатов, когда выберемся. Или у начальства, кто там шлепает секретно на каждый второй отчет. Да мой мстительный дух с них не слезет, если что. Чайка обогнула начавший сдавать назад замыкающий броневик, орудие которого не переставало вести огонь ни на секунду. Уже и ствол начал раскаляться, но непредвиденная эвакуация гражданских не оставляла наводчику, или уже автоматике, иных вариантов. «Зеленый, гроб, мы тут слегка задержимся», — рыкнул облаченный в тяжелую броню здоровяк, одной рукой подхватив легковушку за днище и перевернув ее на бок, соорудив тем самым импровизированное укрытие. Отчего? Ответ пришел спустя секунду вместе с парой рухнувших дронов, пронзенных длинными, вытянутыми шипами. Всем. Дальнобойный тип на подходе. Поостеречься. Торн, выглядывая из-за удачно расположенного укрытия, короткими очередями уже уничтожал весьма приметных ноктюрнов, больше напоминающих гигантские живые кусты. Целил он в самое сплетение корней, ветвей и лиан щупалец, и не зря. Всего нескольких попаданий туда было достаточно, чтобы тварь разваливалась на отдельные запчасти, уже не представляющие угрозы. И все бы ничего, да только вздымающийся под ногами и идущий трещинами асфальт явно силился выпустить нечто огромное, так что надолго тут задерживаться стрелкам точно не стоило. Отступление своих они прикрыли, а вот дальше. «Давайте уже, ну!» — крикнула чайка, винтовка в руках которой исторгала из себя пули ежесекундно. «Мирняк спустили, можно отходить, экипажи не выбрались», — вставил свое слово Торн, готовый, казалось, стоять тут до конца. Пылевое облако почти осело, и это позволило парню включить системы шлема, обеспечив себе полноценный обзор. Ох, ё, из-под колес ближайшего броневика вместе с осколками асфальта вырвалось нечто, напоминающее собранное из костяных сегментов щупальце. Многотонная бронемашина перевернулась на бок, а спустя секунду ее еще и придавило щупальцем сверху, начав сминать, точно забывшие открывашки и ножи туристы, консервную банку. Там автоматоны, их не жалко, валим. И Торн, у которого от наблюдаемой картины вовнутрь втянулось все, что выпирало, не стал спорить, припустив за проявившим недюжинную сноровку гробом. Здоровяк в тяжелой броне бежал немедленнее парня, пусть последний еще и пытался высмотреть по пути отстающих или раненых, которых не успели подобрать ранее, но взгляд среди засилья ноктюрнов натыкался лишь на неподвижные, однозначно мертвые тела людей. Безопасники не вышли из ловушки без потерь, нескольких бойцов оставили на поле боя, да и бронетехники лишились. И почему? потому что проложили маршрут, не учитывая наличие под ногами ветки метрополитена. Обогнув почти что сплющенный тягач, Торн первым вышел к своим, растянувшимся цепью силам рьергарда, прикрывающим отход и продолжающим удерживать позицию, дожидаясь задержавшихся. Наслаждались видами, безголовые, рыкнул командир Чарли, на голове которого осталась только половина шлема. Открытая часть лица была покрыта черной кровью, и только глаза да зубы яркими пятнами давали понять, что это не мутант, а человек. Не отставать. А отставать в эти секунды не хотелось никому, так как то нечто, которое безопасники назвали спрутом, вовсю перемалывало дорогу, протягивая свои щупальца все выше и выше. Торн был готов что угодно поставить на то, что без пары танков эту тварь не завалить, до того огромная она была, и стрелять пришлось бы издалека, так как вблизи, броневики не дадут соврать, щупальца представляли угрозу вообще для всего. Те же мелкие мутанты в области видимости просто закончились, так как не в их силах были преодолеть живой заслон, которому без разницы было, кого убивать и что разрушать. Прямо сейчас спрут активно разваливал на части магистраль, проходясь колоссальными щупальцами по каждому автомобилю в зоне досягаемости. Торн и сам не понял, почему ему вдруг захотелось перестать коситься назад и под ноги, и осмотреть крыши высоток впереди. Он просто задрал голову, и прикипел взглядом к отчетливо видимому даже на фоне темного неба силуэту гуманоида, застывшего на самом краю девятиэтажного здания. Поймав фокус внимания носителя, системы шлема обеспечили отдельную, приближенную картинку, так что Торн без особого труда смог разглядеть детали. Кожа почти трехметрового гуманоида, антрацитово-черная, с прикрывающими плоть серовато-серебряными пластинами, выглядящими словно часть какого-то средневекового доспеха. Конечности длинные и сухощавые, голова, слишком человеческая, с минимумом изменений, но будто бы закованная в серебряный шлем с несколькими парами завернутых назад то ли рогов, то ли зубьев короны, которые словно светились изнутри, а в руках это нечто держало внушительных размеров палку, нацелив пульсирующий пурпуром наконечник не куда-то там, а в скоплении прорывающихся через немногочисленных ноктюрнов безопасников. С каждой секундой сияние посоха все нарастало, отчего все нутро парня сковало неплохое, ужасное предчувствие. «Сеньор, крыша высотки на 280». Секундная пауза, и командный бас сеньора ударяет по ушам. «Рассредоточиться, живее». Бывалый вояка пришел к тем же выводам, что и Торн, но куда быстрее, и не постеснявшись обозначить угрозу по общему каналу. Торн же, заскочив на крышу ближайшего брошенного автомобиля, какое-никакое, а препятствие для ноктюрнов, если те вдруг вылезут поблизости, вскинул гадюку, прицелился и один за другим сделал несколько выстрелов, намереваясь хотя бы согнать хреновину с крыши. И каково же было его удивление, когда пули встретили на своем пути препятствие в виде вспыхивающего на доли мгновения полупрозрачного купола барьера, словно списанного со страниц фантастических романов старой цивилизации. Благо, ни одному ему в светлую голову пришло решение устранить пугающего ноктюрна до того, как тот закончил бы начатое. Сначала подключился гроб, умудряющийся со своей тяжелой пушки попадать в цель даже на такой дистанции, а после и чайка, массивная винтовка которой позволяла прицельно бить даже по удаленным целям. Всего поучаствовать решило больше десятка безопасников, и барьер, защищающий тварь, не выдержал. Все еще не отключивший режим фокуса шлема, Торн отчетливо видел, как первая прошедшая сквозь барьер пуля ударила мутанта в грудь. Тот покачнулся, и вместе с этим в сторону уплыл наконечник посоха, с которого в ту же секунду сорвалось нечто, больше всего напоминающее сгусток плазмы. Черное, с белесыми всполохами, оно прошло над головами людей, ударив в стену девятиэтажного здания. Волна потусторонней дымки прошлась по плитам, затрещал бетонный металл, и высотка начала складываться, вздымая клубы дыма и пыли, почти сразу накрывших отступающих. Раздались еще более испуганные крики гражданских, кто-то заорал и вдавил спусковой крючок до самого опустошения обоймы, взвыли радостно ноктюрны, которых инстинкт самосохранения не пускал вперед, а Торн, до скрипа сжав зубы, спрыгнул с крыши авто. «Зеленый, куда собрался? Эта тварь может выстрелить еще раз, если ее не отогнать. Черта с два ты отгонишь ее из-под высотки, сеньор». Чайке явно не нравилось происходящее, но возразить она не смогла тоже, лишь привлекла того, в чьей компетенции было принимать такие решения. «Зеленый собрался гонять ту тварь по крышам, пока она не ударила еще раз, но уже по нам. Он чертовски, сука, прав. Сквозь зубы и шум помех прошипел сеньор. Сатир, за старшего. Выводи гражданских к объездной трассе. Она перекрыта на ремонт. Там никого не должно быть. Чайка, гроб, лось, лузга, за мной. Зеленый, ты остаешься. Да хрена с два. Возмутился Торн. Я не буду просто сидеть и ждать. Справитесь вы или нас всех распылит к такой-то бабушке. На секунду воцарилось напряженное молчание. Плевать. Идешь замыкающим. В случае контакта старайся держаться подальше. Усек, усек, командир. Уголки губ Торна чуть дрогнули. Нормальный широкий выход на крышу должен быть в третьем подъезде. В остальных он обычно строго вертикальный. И откуда ты такой умный вылез? Парень был практически уверен, что сеньор с толикой возмущения вздернул бровь. Да уж надеюсь, что не из пробирки. К этому моменту импровизированная группа, отколовшаяся от основного отряда, уже сформировалась и выдвинулась к цели, и никто из них, естественно, не видел, да и не мог видеть заинтересованного и злобного взгляда, направленного на них с оставшей их целью крыши. Мутант безошибочно определил, чья пуля его поразила. Глава 5. Контроль. Выстрел. Второй. Тушки свежеубитых ноктюрнов, мутировавших в нечто нежизнеспособное и разлегшихся на лавочках у подъезда, от дополнительной порции свинца даже не дернулись, но растянувшиеся короткой цепью люди вздохнули чуть свободнее. В условиях отвратительной видимости критически важным было понимать, какая тварь мертва окончательно, а от какой можно ждать сюрпризов. 10 секунд, зеленый. Торн обратился во слух, повернув голову к сеньору. Приклейся к гробу и никуда не дергайся, будете на подстраховке. Идем парами, чередуясь, ты сам все поймешь, когда увидишь. Вперед. Подъезд встретил незваных гостей сухим, холодным, но самое главное, прозрачным, незагаженным пылью и мусором воздухом. А еще на входе словно рубильником щелкали, отрезая львиную долю звуков. Достаточно было лишь пройти на несколько метров вглубь, к подножью лестницы. То ли очередная аномалия, то ли сам дом был таким, основательным и на века построенным. В целом тут царила умиротворяющая тишина, но распахнутые настежь двери квартир, капли крови и глубокие царапины на полу и стенах не позволяли расслабиться ни на миг. Ноктюрны явно тут были, и через парадный вход подъезд не покидали. Доводчика тут не было, а мутанты вряд ли освоили искусство закрытия за собой дверей. Первыми после отмашки сеньора двинулись он сам и лузга, оперативно занявшие просторную лестничную площадку первого этажа и взявшие под прицел двери квартир. Чайка и лось почти сразу скользнули по лестнице на второй этаж, и только после за ними двинулся гроб и сам Торн, идущий за напарником след в след. Схема стала ясна Торну уже на третьем этаже, где вперед вновь вышли лузга с сеньором, в то время как лось с чайкой до последнего контролировали квартиры на втором. Парами безопасники контролировали этажи, в то время как гроб и Торн оставались на шухере, готовые сорваться с места и подсобить, где потребуется. Переть на пролом было опасно, а так даже времени слишком много не терялось. Действовали военные споры и умело, так, что парню приходилось напрягаться просто для того, чтобы не отстать от напарника. Ведь мало было топать следом, нужно было двигаться с расчетом на то, что секундой позже твоя пушка может кому-то потребоваться, а промедление будет стоить товарищам жизни. Этажи тем временем только и делали, что пролетали мимо. Третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Лишь единожды они натолкнулись на ноктюрнов, но сам Торн даже увидеть их не успел, лишь услышал пару коротких очередей, да последовавшие за ними восклицания чайки, чисто. А на восьмом этаже, когда до крыши оставалось совсем чуть-чуть, а мысли начали соскальзывать в сторону грядущего столкновения с уникальным ноктюрном, события резко пустились вскачь. Контакт, впервые за все это время Торн услышал, как заходится в протяжном рокоте винтовка женщины, вдавивший спусковой крючок и отпустивший его только после того, как механизм щелчком оповестил о показавшей дно обойме. Сам парень к этому моменту уже взлетел по лестнице с гадюкой наперевес, играючи обойдя гроба, которому, кажется, впервые за сегодня реально помешали габариты тяжелой брони. Внизу уже суетились сеньор с лузгой, но когда они еще поднимутся, меняемся. Торн оттеснил женщину назад, сходу открыв огонь по пытающимся вырваться наружу ноктюрном. Те не рычали и не выли, перли натуральной живой волной, и только перестук десятков лап с влажными шлепками падающих замертво тел сопровождал это отчаянное проявление коллективного сознательного у рядовых ноктюрнов, которые, вообще-то, должны быть до одури тупыми, и уж точно не стайными. Организованное наступление – удел особых подвидов, которые и встречаются-то нечасто. Их тут немало, весь подъезд собрался, если не больше, и все сидели в засаде, на что рассчитывали. Несмотря на необходимость вести стрельбу и контролировать обстановку, Торн все же улучил момент для робкой попытки осмысления всего происходящего. Тахтонь, разумный Ноктюрн, опасный Ноктюрн, если он действительно управляет этой ордой, то стоит ожидать новых сюрпризов. Но откуда и когда? Граната, гаркнул Лось за секунду до того, как за спиной Торна гулко громыхнуло. Смертоносный цилиндр нашел свое последнее пристанище в коридоре другой квартиры, в которой точно так же сидела в засаде тьма тьмущая неожиданно обретших разум чудовищ. Да что с вами не так, ублюдки? Твари, которых рвало на части взрывами и пулями, с самого начала стычки не издали ни единого звука. Даже собравший обильную жатву взрыв гранаты ничего из них не выдавил. Ни визга боли, ни рыка ярости. Исключительно перестук десятков лап, двоящийся и расходящийся эхом по замкнутым пространствам лестничной клетки. Спустя секунду уже и сам Торн, глядя на усилившееся копошение в недрах квартиры напротив, начал задумываться о том, чтобы пустить в дело еще одну гранату из двух оставшихся, как вдруг его оттеснила кавалерия. «Посторонись, зеленый гроб», а это был именно он, безо всяких сантиментов отнял у Торна право называться основным калибром этого фланга. Его тяжелая автоматическая пушка взрыкнула, начав изрыгать из себя крупнокалиберные пули, разрывающие Ноктюрнов на части и пробивающие сразу по несколько тел разом. Каждый выстрел буквально втрамбовывал мутантов обратно в их логовище, и под этим яростным напором поток тварей начал быстро иссякать. «Сеньор, что снизу?» – бросил Торн, сначала убедившись, что у Лося все под контролем, а после повернувшись к командиру, только-только поднявшемуся на их этаж. Мужчина даже оценить обстановку пока не успел, так как все, что уже произошло на восьмом, не заняло и 30 секунд. Тишина. Мы захлопнули все двери, прежде чем подниматься сюда. В спину не ударит. Не должны. А сверху? Парень покосился на лестничный пролет между этажей, где с винтовкой наперевес занял позицию Лузга. Незамеченными там Ноктюрны не пролезут. А что оставалось? Лифт заблокирован, двери квартир, под прицелом. Не такой уж он и разумный. Получается, чисто. Можно продолжать движение. Отозвался Лось, громыхнувший дверью квартиры, за которой образовалось натуральное кладбище из пованивающего мясом, кровью и дымом ноктюрньего фарша. Сохраняем построение. Это может быть еще не конец. И тем не менее, на девятом этаже безопасников встретила лишь звенящая тишина и пустующий решетчатый проем, за которым начинались высокие ступени, ведущие под потолок, к лазу на крышу. Сейчас лаз этот представлял из себя печальное зрелище. Люк отсутствовал, а сам бетонный квадрат кто-то принудительно расширил, не вписавшись в габариты. Зато черное небо, на фоне которого тянулись расплывающиеся на высоте столбы дыма, было видно невероятно отчетливо. Рухнувший в пучину коллапса город полыхал заревом пожаров, и чем больше проходило времени, тем масштабнее те становились. «Гроб, идешь первым, я и Лузга следом, дальше зеленый, чайка, лось. Если обнаружим цель, бьем без команды, рассредотачиваемся и стараемся взять тварь в клещи. Если все будет совсем худо, отступаем». Всем все ясно, каждый счел необходимым вслух озвучить это самое ясно, и Торн не стал исключением. Боекомплект и снаряжение проверить, не хотелось бы повторяться, зеленый, но постарайся никого из наших не подстрелить. Не очень-то весело бросила чайка, похлопав застывшего Торна по плечу, и не мандражируй, делу не поможет, просто задумался. Парень качнул затянутый в шлем головой. Если эта тварь умна и смогла организовать засаду, то на что вообще она рассчитывала? Даже самый большой и могучий Ноктюрн – это все еще животное. Я уж не говорю о том, что ему без года неделя. Фыркнул Лузга, поведя широкими плечами. Может, он посообразительнее мелких и способен собирать стаи, но мы что, таких тварей не убивали? Убивали, и ничего, живы. Он высотку сложил, как карточный домик, Дима. В разговор вмешался сеньор, вставший в полоборота так, чтобы видеть и люк, и основную массу своих подчиненных. Заодно только это его стоит опасаться. Все готовы? Двинули. А ведь та бум-палка и правда сделала то, на что не всякая бомба способна. Даже авиационная, наверное. Правда, взрыва считай, что не было. Очередная аномалия. Торн с гадюкой наперевес шел строго за Лузгой, и в общем строю был четвертым. И, вероятно, Именно по этой причине момент контакта пришелся на те краткие секунды, когда настал его черед вылезать на крышу. Контакт, в расцепную. Вопль сеньора ударил по ушам не хуже неожиданного выстрела над самым ухом, и Торн, высунувшись наружу, вжался брюхом в бетон. Вовремя. Луч черного, с пурпурными вкраплениями сияния пронесся параллельно крыше, перечеркнув силуэт лузги. Тело, из которого словно выплавили солидный кусок от паха до ребер, двумя частями упало на холодный рубероид. Димаон, сучья падаль, первые потери, кратко подвел промежуточные итоги Торн перед тем, как скользнуть за будку вентиляционной шахты и, высунувшись из-за укрытия, поймать в прицел трехметровую тварь, парящую в метре над поверхностью крыши. На вершине посоха Ноктюрна пульсировала и исходила паром, костяные пластины, закрывающие плоть, подрагивали, а сама тварь смеялась. «Я так долго вас ждал, букашки!» Торн выдал короткую очередь, но Ноктюрна уже не оказалась на месте. Громадная махина почти моментально переместилась вплотную к гробу, отбросив того ударом мощного серебряного хвоста. Здоровяк, в броне весящий больше пары сотен кило, отлетел на несколько метров, прокатился по поверхности крыши и вставать не спешил. Приложило его крепко. Гребанное чудовище, и оно разговаривает. «Оно, вашу ж бабушку», — говорит. Сознание парня на миг охватила паника, но руки его не дрогнули, и длинная очередь легла точнёхонько в голову сверхмутанта. Вернее, легла бы, не вспыхни на пути пуль полупрозрачный барьер. Бессмысленно. Вы не вправе противиться Фатуму. Торну повезло. Он не стал бросаться в сторону, вместо этого снова плашмя рухнув на пузо. Смертоносный луч пронесся над головой парня, едва задев шлем на затылке. Тот моментально раскалился и начал припекать настолько сильно, что Торн в аварийном режиме отстегнул его и отбросил в сторону, и все равно не успел, отчетливо сейчас ощущая, как горят волосы и кожа. Вцепившись в свое оружие, Торн извернулся и почти не целясь продолжил стрелять по мутанту, надеясь, что вот-вот чертов барьер рухнет, а разумная сверхсильная тварь ощутит на себе весь гнев человечества, что когда-то не исчезло лишь чудом, а теперь боролась за выживание в мире, на 90% поглощенным Ноктюрном. Но барьер стоял, а супермутант не стал зацикливаться на досадной оплошности, очередным стремительным рывком сблизившись с гробом и играючи вырвав из рук, смяв и отбросив в сторону оружие только-только поднявшегося мужчины. Хвост со свистом рассек воздух и ударил плетью, отбросив подобравшегося ближе лося, а после петлей захлестнулся вокруг горла гроба, приподняв того над землей. «Стой, скотина, стой!» Чайка, не переставая стрелять, закричала, глядя на то, как вроде бы гуманоидные лапы мутанта раскрываются подобно чудовищному конструкту, выпуская наружу колоссальных размеров костяные клинки. Раз и два широких лезвия пронзили броню и плоть, словно раскаленные ножи, масло. Мутант рассмеялся безумным и до нельзя радостным смехом, начав поднимать свою жертву все выше, словно намереваясь показать всем выжившим, какая судьба их ждет. Хвост оторвался от шеи гроба, и тот под воздействием бессердечной суки гравитации начал нанизываться на рассекающие плоть клинки. Два, и шлем мужчины наполовину сложился в массивный ворот. Торн, не переставая палить в спину Ноктюрна, через оптику прицела успел увидеть отчаянную улыбку осознавшего близость конца человека, и не услышать, по губам прочитать его последние слова: «Добейте его, ребята». Три, и грянул мощный взрыв, источником которого стал сдетонировавший реактор брони и цилиндры активированных, так и оставшихся висеть на разгрузке гроба гранат. «Прикрывайте, чтоб его». Сеньор не стал дожидаться, пока задымление развеется. Он устремился вперед словно заправский спринтер, и Торн, поняв задумку, бросился следом. Чайка чуть подотстала, но неозвученный план командира поняли все. «Если ты не можешь пробить щит, сделай так, чтобы между тобой и целью этого щита просто не стало». На крыше девятиэтажного здания свирепствовали ветра, так что спустя всего 5 секунд бегущие отчетливо увидели раненого, рухнувшего на бетон мутанта, подле которого лежало обгоревшее, истерзанное тело их товарища по оружию. Гроб был мертв, но его жертва подарила всем остальным шанс. За мгновение до взрыва тварь пыталась отстраниться от ставшего смертельно опасным человека, но глубоко засевшие клинки просто не позволили ей этого сделать. И теперь трехметровый супермутант утратил былой лоск, лишившись части костяных пластин на теле и обзаведшись россыпью сочащихся черной кровью ран. Даже посох он выпустил из рук, позволив опаснейшему орудию откатиться на добрых 3 метра в сторону. И сейчас смотрел куда-то в пол, зажимая лапами кровоточащие дыры в мерзкой туше. Все бежали молча до самого последнего момента, когда Ноктюрн краем глаза заметил приближающихся людей, вскочив так быстро и рьяно, словно и не ранен он был вовсе. «Если он в норме, то нам конец», — как-то отстраненно подметил Торн перед тем, как сместиться на полшага в сторону. Мутант то ли случайно, то ли намеренно метнул разбитую вдребезги пушку гроба именно в него. Промазал, но наибольшую опасность представляла отнюдь не эта пушка. Сеньор вошел в контакт с тварью первым, чудом разминувшись с чудовищными, выдвинувшимися на добрых полметра шипами на кончике хвоста. Гаркнула винтовка, и Ноктюрн взвыл. Военный умудрился всадить несколько пуль в брюхо, с которого взрывом сорвала часть костяных пластин. Уже в следующую секунду ему пришлось отступать, чтобы не оказаться разорванным на мелкие кусочки, но знамя подхватил лось, успевший очухаться и накинувшийся на мутанта с вибротесаком в руках. Вогнав лезвие в спину мутанта, мужчина навалился всем весом и потащил то вниз, перерубая и пластины на шкуре, и кости, скрывающиеся под массивным каркасом корпуса. Торн не отстал от товарищей, сократив дистанцию и воспользовавшись тем, что мутант отчаянно пытался сбросить со спины продолжающего его кромсать лося. Подскочив в упор, парень вскинул угловатую гадюку, прицелился монстру в голову и вдавил гашетку, чтобы спустя мгновение осознать себя куда-то летящим с адской болью в ребрах. С огромным запозданием мозг воспроизвел случившееся, и Торну это категорически не понравилось. Ноктюрн каким-то невообразимым образом сложил голову под углом в 90 градусов, вытянул шею, распахнул пасть и буквально перекусил пистолет-пулемет надвое, выплюнув в сторону парня странное марево, и одним лишь этим отбросив его так далеко, как даже гроб не летал. Хотя он-то поувесистее был, успел подумать Торн перед тем, как спиной впечататься в чайку. В том, что это именно она, а не забредший на огонек Ноктюрн помельче, парень убедился по ругательствам женщины, не ожидавшей такой подставы и полетевшей кубарем с лишним пальцем в обнимку. «Зеленый, твою-то, кхек-хак-ха!» Парень закашлялся с откровенным неудовольствием и даже страхом, заметив, как вместе с воздухом из горла вылетела осевшая на сером бетоне россыпь капель крови. «Если б я выбирал, куда?» Торн честно пытался подняться, но выходило очень паршиво. Ребра расцветали болью при малейшем движении, да и ногам с руками тоже слегка досталось. Несмотря на столкновение с чайкой, упал он неудачно. Женщина, в свою очередь, уже вскочила, мазнула взглядом по едва шевелящемуся парню и припустила вперед, для пробы единожды выстрелив по супермутанту. Тот этого даже не заметил. Барьер как защищал его со всех сторон, так и продолжал это делать. Сеньор лежал в ногах Ноктюрна и не подавал признаков жизни после особо сильного удара об пол. Лось отступил, лишившись последнего оружия и сжимая в обеих руках гранаты, не решаясь их применить по назначению из-за близости союзников. Но мутант не собирался ждать, рывком сблизившись с мужчиной и ударом ноги вбив того в поверхность крыши. Это конец. Торн кое-как встал на колени, вытащив из ножен на поясе послушно разложившийся вибротесак, вибрации которого пробивали даже сквозь рукоять. Человека без защиты эта игрушка вспарывала как нож шеф-повара, свежую рыбину, но Ноктюрн с огромной и очень глубокой раной на спине, оставленной лосем, подыхать не торопился. Он был чрезмерно живуч, и ядро его, похоже, находилось где угодно, но не в грудине или голове, потому что череп к нынешнему моменту остался существовать лишь отчасти, простреленный сеньором. Сверкая серой булькающей массой, обрамленной раздробленными костьми и пузырящейся плотью, мутант уже ничего не говорил, лишь выл и рычал, вбивая переломанное тело лося в бетон. Чайка подошла было ближе, но очередной взмах увенчанного шипом серебряного хвоста, и женщина, даже не зайдя под барьер, полетела в сторону, свалилась у самого края крыши, покатилась и рухнула вниз, а сам Торн даже подняться на ноги не мог. Пытался, но ноги не держали, что уж говорить о бое. Нащупав на разгрузке одну из двух гранат, парень опустил подрагивающий палец на триггер. «Мы хотя бы выиграли немного времени», — Ноктюрн закончил с трупом безопасника, который даже отдаленно перестал напоминать человека. Сеньор как лежал без движения, так и продолжал лежать, так что все внимание супермутанта прикипело к Торну, в оба глаза глядящему на изуродованную морду чудовища. Он не отводил взгляда, и это, похоже, вывело тварь из себя настолько, что она даже попыталась заговорить, плюясь кровью, осколками зубов и какой-то слизью. «Фатум, чело-казыха-зыха-зыха, фатум, человек», уже не речь, но бурлящее, Каркающее шипение вырвалось из глотки Ноктюрна, сделавшего первый неуверенный шаг в сторону последнего противника. Противника, который не представлял ни малейшей угрозы. Дитя вернется домой, и не вам этому противиться. Мутант метнулся вперед так быстро, что Торн не успел активировать гранату. Будь он чуть смелее, и времени бы хватило, но всего лишь секунда колебаний, и парень уже упустил свой шанс. Ноктюрн просто схватил его за запястье, сжал и потянул, дробя кости и вынуждая уронить цилиндр, могущий быстро все закончить. Щелчок хвоста о бетон, и последняя его граната улетела с крыши, лишив парня последнего существенного для супермутанта аргумента. Тварь разжала пальцы, и правая рука Торна, взрываясь болью, повисла плетью. Но левая все так же лежала на рукояти валяющегося на крыше вибротесака. Ноктюрн от чего-то не стал бахвалиться силой, как с гробом, и предпочел не поднять человека на уровень своих глаз, а наклониться самому. И по этой причине у незадачливого эгоиста, коим Торн хотел считать сам себя, появилась возможность, не особо перспективная, но попытаться ранить, а если повезет, то и прикончить злейшего врага он мог. Разумный, опасный Ноктюрн, подобных которому даже в фантастических фильмах не показывали. А ведь это само напрашивалось. Могли ли корпораты, синоним властей, намеренно пресекать все попытки распространить такие сюжеты? Могли. Это вполне в духе ворочающих миллиардами ублюдков. Мутант тяжело дышал, а его глаза, эти две точки с белыми, сейчас налитыми кровью склерами и черными зрачками, очень сильно походили на человеческие. Но вот выражение в них принадлежало животному. Как и сказал тогда Лузга, каким бы умным ни был Ноктюрн, прежде всего он остается животным. Опасным, но животным. Ничего человеческого в гуманоидном чудовище не было, и вблизи это стало ясно особенно отчетливо. Ноктюрны – не люди. Ноктюрны – чужаки, вырастающие из плоти и крови людей, но остающиеся при этом совершенно чуждыми своим прародителям. Даже продемонстрированная им способность к общению ничего не поменяла, да и не могла поменять. В отчаянной попытке Торн сомкнул ладонь на рукояти тесака, выбросив вперед левую руку. Ноктюрн, к вящему удивлению парня, словно испугался и попытался отшатнуться, но одна из его ног подкосилась, и тварь начала заваливаться на бок. Вибротесак же уткнулся в осколок костяной пластины, соскользнул, оставляя на окровавленной поверхности глубокую борозду, и по самую рукоять вонзился мутанту чуть пониже брюха. Тварь вместо того, чтобы тут же умертвить жертву, дико взвыла и затряслась всем телом, соскользнув с лезвия и рухнув на спину. В процессе мутант хрустнул собственной же ногой, а его могучий хвост, в последний момент попытавшийся хлестнуть обидчика, прошел мимо, оставив сеть трещин на бетоне. Торн же, собрав последние крупицы таящихся в обычном человеческом теле сил, заставил себя податься вперед, навалившись на мутанта сверху, и ударил. Первый раз, второй, третий. Он бил изо всех сил, не особо глядя на то, куда целился. Крошились костяные пластины, брызгали кровью свежие раны. Отовсюду сочилась слизь. Ноктюрн же трепыхался и изворачивался, словно выброшенная на берег рыба, и не предпринимал ни малейшей осознанной попытки просто проломить обидчику грудину или свернуть шею. Торн к этому моменту уже практически лежал на Ноктюрне, из последних сил ковыряясь вибротесаком в ранах твари. Черная кровь хлестала из них, оседая на бетоне, комбезе и коже парня там, где не выдержала броня. Из-за отсутствия расплавившегося в начале стычки шлема едкая жидкость то и дело попадала в глаза, затягивалась в раздуваемые на выдохе ноздри и стекала по губам, вызывая все усиливающееся жжение. В сознании Торн оставался не иначе как чудом, ведь даже хаотичные трепыхания этого монстра оставляли страшные увечья. Трещали кости, рвалась плоть, рассекались мышцы и лопались органы, не выдерживая ударов. Любой другой человек давно бы уже погиб от болевого шока, кровопотери и ран, но что-то удерживало парня на этом свете. Желание или пресловутый фатум, которому стало угодно избавить мир от чудовища, неизвестно. Торн не умер даже тогда, когда совсем рядом громыхнул выстрел, а голова Ноктюрна обдала все вокруг ворохом плоти и осколков черепа. Осев на подрагивающем трупе заклятого врага, Торн кое-как повернул голову и плавающим взглядом нащупал силуэт нового участника потасовки. Узнаваемые черты брони элитного спецподразделения внушили парню надежду, но если видел он уже плохо, то слышал достаточно четко. «Пока что, подтверждаю, объект уничтожен. Выживших и свидетелей». Грянул выстрел, и почему-то Торну показалось, что пальнули отнюдь не по Ноктюрну. Нет, Синь-Шон, все осмотреть. Сказать, сколько продлилось начавшееся вокруг копошение, Торн не мог. Он едва дышал, да и глаза давно уже закрыл, поняв, что его списали. Цепляться за жизнь не было ни малейших сил, и только боль, всепоглощающая и расплывающаяся по нутру, не давала сознанию сорваться в манящую темноту. Ядро уничтожено. В ходе боя с локальными силами АП нет, возможность собрать части отсутствует, жидкий тип смешан с кровью. Да, артефакт сохранился в целости, органы управления не заблокированы. Принято, сат-лидер. Конец связи. И снова пауза. Сворачиваем удочки. Приказано сопроводить дитя, раз тут мы облажались. Попробовали бы они сами пролезть незамеченными в самое пекло. Возмутился некто достаточно высоким, но все еще остающимся мужским голосом. Пятно, которое Торн видел перед собой, приблизилось, закрыв почти весь небосвод. И что же, палач уходит, не закончив дело, там добивать нечего, умрет через несколько минут. А лишний раз пачкать руки я не нанимался. Шон, что внизу? Бойня на восьмом, в остальном, чисто, ни мертвых, ни живых, командир. Отлично, выдвигаемся, время, деньги. На перегонки по крышам, голоса удалялись, а сознание Торна из последних сил цеплялось за резко ставшую еще более жестокой реальность. Это было предательство чистейшей воды. Добивать не стали не из нежелания убивать своего, а просто побрезговав. Сам сдохнет, мол, так точно не говорят об умирающих товарищах, решая их судьбу. Зачистка. Они пришли убрать всех, кому не положено знать о разумных ноктюрнах и дитя. Пришло гадкое осознание перед тем, как парень почувствовал череду инъекций, не первых, но и не последних. Пояс на пределе заложенных инженерами и медиками возможностей поддерживал жизнь в умирающем теле, впрыскивая в кровь все мыслимые и немыслимые химические коктейли. Бесполезно, это все бесполезно, а ведь я, ха-ха, стремился попасть к ним. И зачем? Проникающая вглубь остывающего тела боль, разливающаяся расплавленным золотом, пульсирующие, набирающие интенсивность огни, заслоняющие взор, и нарастающий шум, похожий на шелест потерявшего сигнал допотопного ЛЭД-телевизора, заполонивший собой все и не оставивший ни единой возможности уцепиться за что-то. Ушли и мысли, а следом за ними Торна покинуло и сознание. Над ноктобластями никогда не восходит солнце, и закатов здесь тоже нет. Но останься здесь хоть кто-то живой, и он бы увидел, как над одной единственной крышей, стоящей вровень с прочими, сгущается густая, давящая тьма. Глава 6. Смерть – это забвение, и не более того. Так всегда считал Торн, с малых лет сталкивающийся с вопиющей несправедливостью и жестокостью окружающего мира, и потому не принявший ни одну из религий. По этой причине у него, опустившего веки на крыше высотки, не было каких-то надежд на лучшие. Торн не ждал света в конце, райских кущили огненной бездны с чертями и котлами. Он не верил и в перевоплощение, карму или что-то иное, оправдывающее действительность, в которой существовали, жили и умирали люди. Он ждал только конца, забвения, после которого ему уже станет все равно на все ошибки и неприятный осадок, до сих пор разъедающее тело, и медленно затухающий разум. Станет все равно на желание стать чем-то большим, нежели обычным неудачником, которому чудом доверили броню и оружие. Все равно на малодушие, не позволившие самолично прервать существование супермутанта, пусть и ценой своей жизни. Все равно на бескрайнюю массу сожаления о принятых в прошлом решениях, и на боль, сильную, всепоглощающую и меняющую. Тревожный писк стал первым, что уловило вынырнувшее из мрачных глубин бескрайнего ничего сознание парня, инстинктивно опустившего руку на управляющий блок пояса, который, впрочем, от этого не перестал сообщать об истощившихся запасах стимуляторов. Пришлось нащупать соответствующий тумблер, утопленный в металле, прежде чем на крышу опустилась блаженная тишина. Отзывавшаяся на писк мигрень отступила, а следом Торн разлепил глаза, чувствуя, как рвется застывшая корка из крови и слизи. Процесс настолько неприятный, что парень начал морщиться и понял, что корка эта покрывает абсолютно все его лицо. Пха, эфрпха, да что за... Приподнявшись на одном локте, Торн, наконец, прозрел, почти сразу наткнувшись взглядом на тело в броне АП, под которым растеклась ставшая матово-черной лужа крови, и застыл, когда в голове вспыхнуло сверхновое. Воспоминания о произошедшем появились словно из ниоткуда, принеся не только ответы, но и новые вопросы. А самый главный, почему я, вашу-то бабушку, еще жив? Перевернувшись и встав на корточки, Торн попытался глубоко вдохнуть, но тут же зашелся в продолжительном, отказывающемся прекращаться кашле, и лишь выхарков вставший поперек горла ком кроваво-серой массы, парень смог поднять голову, отодрав с лица остатки застывшей, отходящей цельным куском кровавой маски, слишком плотной, чтобы выжить, единожды примерив ее. С такой кровопотери не выживают даже в теории, но, я жив, определенно, жив. Неуверенно опираясь на чуть подрагивающие ноги, Тор накинул крышу взглядом, с каждым мигом становясь все более и более хмурым. Воспоминания набатом бились в голове, и глаза находили подтверждение всему, кроме его собственной очевиднейшей смерти. Останки боевых товарищей так и лежали, не тронутые ни падальщиками, ни ноктюрнами, ни временем. Лузга, гроб, лоси сеньор, в голове которого твари, зовущие себя элитой, проделали аккуратное отверстие. Просто решили убедиться, что он никому ничего не расскажет, как посчитал Торн. Его самого добивать не стали. Зачем, если само сдохнет? Но Торн выжил, и ему еще предстояло понять, как и почему. Вряд ли намешанная доком в оперативном центре смесь в принципе могла дать такой эффект, чтобы сращивать кости, закрывать раны и вообще собирать из фарша человека. Сколько парень не осматривал себя, а последствий боя, если не считать изодранную в хлам броню, разбитое снаряжение и засохшую кровь, покрывающую тело, обнаружить не удалось. Зато было кое-что другое, да усрачки напугавшие парня. Его кожа, открывшаяся под поврежденными комбизом и броней, с которой произошло нечто невообразимое. Все тело, от кончиков пальцев на ногах и как минимум до самой шеи, было покрыто толстым и плотным нагромождением слоев темно-серой паутины, выполняющей роль своеобразного подклада для брони, отлично тянущийся и не позволяющий отщипнуть от себя даже самый маленький кусочек. А поверх этой дряни, как ее про себя назвал Торн, тянулись ровные ряды антрацитово-черных, матовых, с кажущейся металлической текстурой пластин, сросшихся с элементами брони. Эта конструкция закрывала самые уязвимые места на теле настолько привычным образом, что издалека Торна вполне можно было бы спутать с очередным богатеньким рейдером, у которого нашлись средства на уникальный образчик комбиза и навесной защиты. Впрочем, в первые минуты парня беспокоило отнюдь не это. Торн так и не смог найти ни единого клочка своей родной кожи, даже почти полностью избавившись от откровенно мешающих остатков комбиза. Как не смог и соскрести грязь, что, впрочем, было скорее жестом отчаяния, чем реальным намерением. Обновленный кожный покров на все эти попытки не обращал ни малейшего внимания, будучи куда прочнее обычной человеческой кожи, а броня, ну, это даже не смешно, ее и поцарапать не выходило. Так или иначе, но Торн довольно долго рассматривал свои конечности, прежде чем переборол страх с отвращением и окончательно уверился в том, что это не завершающий этап мутации. Не было боли, не было исчезающей чувствительности пораженной плоти, как не было и ощущения дефектности пораженных частей тела. Даже наоборот, чем бы эта кожа ни являлась, но застарелый шрам на локте, например, полностью рассосался, как и след от полученного в детстве ожога на обратной стороне ладони, насколько позволяла заглянуть под них броня. Конечно, оставалась вероятность того, что это все еще заражение, но необычное настолько же, насколько необычным был и говорящий супермутант, но Торну очень не хотелось в это верить. Как начал считать смирившийся со своим состоянием парень, снова умирать после того, как чудом восстановился или даже воскрес, было бы до крайности обидно. Вот только что теперь делать? Торн еще раз окинул крышу взглядом, направившись к телу сеньора. В том, что тот мертв, у него не было ни малейших сомнений. Из живых не вытекает столько крови, да и отверстие в пошедшем трещинами шлеме лучше всяких слов рассказывало о произошедшем. «Покойся с миром, сеньор, и хоть имени твоего я не знаю, человеком ты был хорошим, как и все остальные». Впрочем, промелькнула мысль в голове парня, так и застывшего на месте с самопроизвольно сжавшимися кулаками. Торн никогда не был особо эмоциональным, так что явных проявлений буйствующей в душе бури не продемонстрировал. Простоял так еще несколько минут, прежде чем инстинктивно не поморщился, унюхав запах мертвечины. Витал в воздухе он уже давно, но почему-то только сейчас тело парня сочло необходимым вернуть на место обоняние. Вонь трупного разложения, крови, пороха, дыма и пота, все это разом обрушилось на непришедшего в себя до конца парня. Моментально согнувшись, Торн едва успел отвернуться, чтобы опорожнить желудок подальше от тела своего временного командира. И весьма закономерным было то, что вместо остатков пищи его вырвало слизью и кровью, неаккуратным шипящим пятном расплескавшихся на бетоне. Вот же, ху, и срань. Рыкнув, Торн утер губы обратной стороной ладони. Ему заметно полегчало, словно вторые легкие отросли и только что включились в работу. Что же я за тварь-то такая? Несмотря на то, что разум отчаянно пытался увести мысли в сторону, парень нет-нет, да возвращался к самому для него животрепещущему, метаморфозам и чудесному исцелению, которое вполне могло оказаться не таким уж и чудесным. Все это больше походило на мутацию с тем лишь отличием, что радикальные изменения по прошествии весьма солидного времени были, а окончательного превращения в Ноктюрна не было. По крайней мере, разумом я еще остаюсь собой, телом не уверен. Сжав пальцы, Торн прищурился и вновь перевел взгляд на мертвых. Вот так уйти будет неправильно. Похоронить я их не смогу, но хоть что-то сделать вполне в моих силах. Фигурально засучив рукава, парень взялся за не самую приятную, но необходимую работу. За полчаса он перетаскал трупы на дальний край крыши, расположив их как по линейке, рядом с по большей части уничтоженным супермутантом оружием и снаряжением. Самой твари на крыше не было ни в каком виде. Словно испарилась она, а посох утащили те мрази, так что его и искать не стоило. Что же до чайки, то ее ни живую, ни мертвую, Торн так и не нашел, хоть и долго вглядывался в крыши балконов с той стороны, где женщина свалилась вниз. Весьма вероятно, что она и правда упала туда, просто потеряв сознание, а после отступив, и ничего тут не потревожило, бросив тела товарищей. Не верю, отозвался голос разума в голове Торна, в который уже раз с момента пробуждения растирая в пыль его надежды на лучшее. Куда вероятнее то, что ее или добили, или она свалилась вниз, а тело растерзали Ноктюрны. Да пошел ты, то есть я, докатился, вашу ж бабушку. Мысленно выругавшись, Торн в последний раз окинул взглядом ставшую братской могилой для части отряда Дельта крышу. Неприятное ощущение, вздымающееся в груди, отдавало тоской, унынием и безнадегой. Казалось, что раз даже они, подготовленные воины, погибли, то какие шансы у него, не способного банально закончить кем-то начатое. И тем не менее, Торн не торопился опускать руки. Даже пребывая в полнейшем смятении, он как мог попытался обеспечить себе увеличенные шансы на выживание, пусть и поправ, в каком-то смысле, моральные нормы привычного мирного мира, простите за тавтологию. Как, все просто, уходить с крыши он готовился отнюдь не с пустыми руками. Парень, здраво рассудив, посчитал, что каждый из его павших товарищей не сказал бы ни слова против того, чтобы живые увеличили свои шансы, обобрав трупы. Штурмовая винтовка Лузги, перчатка дотапа сеньора, почти нетронутая заплечная сумка гроба, полные обоймы, гранаты и россыпь медикаментов, парочка полезных приборов типа детектора пространственных возмущений и ноктанализатора, все это Торн забрал, тем самым ощутимо повысив свои шансы на выживание. А шансы эти были непонятно какими, если говорить честно. Прошло неизвестно сколько времени с образования Нокт области, но явно не сутки, и, вероятно, даже не двое, иначе не стояли бы на крыше сейчас настолько яркие ароматы разложения. Людей, опять же, с высоты видно не было, а вот Ноктюрны сновали по округе как у себя дома, и было их куда больше, чем даже в момент прорыва остатков конвоя через улицы меж домов. Те из тварей, которые не мутировали сразу, к нынешнему моменту были полны силы и желания поживиться чем-то мясным. Торн с высоты отчетливо видел, даже слишком отчетливо, как ноктюрны рвали друг друга то ли от скуки, то ли от голода. Нетрудно предположить, что человек для них будет словно красная тряпка для быка, а по крышам тут не походишь. Застройка в этой части города сравнительно новая, крыши соседних домов друг к другу просто не прилегают, а прыгать минимум на пару десятков метров вдаль парень пока не научился. А это значит, что отбиваться от хищных чудовищ придется в рукопашную, так как в давящей тишине, нависшей над поглощенным антрацитовым куполом городом, выстрелы для ноктюрнов будут сродни приглашению к шведскому столу. Пара уроков по орудованию тесаком мне бы не помешала, как и сам тесак, впрочем. Но чего нет, того нет, придется крутиться. Все холодное оружие на крыше было приведено в полнейшую негодность в ходе боя, так что даже выбирать было не из чего, разве что кусок трубы или железяки какой открутить. Лучше, чем ничего. С такими мыслями парень отвлекся от всех прочих дел, обратив внимание на тянущийся ввысь порядком потрепанный блок антенн, которые супермутант успел подстричь в ходе боя своим аннигилирующим лучом. У основания эти конструкты были вполне себе толстыми и прочными на вид, так что Торн уже приготовился к тому, чтобы долго и упорно заниматься демонтажом. Но первый же подходящий кусок антенны он оторвал как-то даже слишком легко, с корнем выдрав 4 болта из креплений, и само крепление тоже оторвав, чтобы не мешалось. Подумаешь, сваркой прихватили, то ли крепление, дерьмо, то ли это тело полно сюрпризов. Последнее даже вероятнее, если учесть все остальные странности, так скажем. Торн несколько секунд тупо пялился на оглоблю в своей руке, прежде чем несколько раз ею взмахнуть. Легкая, или кажущаяся таковой, и упругая, она была чем-то средним между битой, тонкой водосточной трубой, железным уголком и арматуриной, и явно не требовала столь же специфических навыков, как вибротесак, почти что меч какой. Оглоблей можно было бить как душе угодно, и это, при должном замахе, будет эффективно. А так как Торн здраво оценивал свои познания в фехтовальном мастерстве, то и такому оружию был вполне себе рад. Подойдя к краю крыши, парень прошелся взглядом вдоль линии горизонта, глянул вниз и устремил свой взор дальше по улицам, прищурившись. Может ли человек довольно подробно рассмотреть стычку ноктюрнов в полукилометре от себя, в условиях такого себе освещения? Вряд ли, и точно не без подручных средств, а шлема Торн лишился еще в бою с супермутантом. И тем не менее, бой гуманоидных мутантов он видел в достаточных подробностях, чтобы даже мысленно сделать ставку на победу одного из них. А сила? Он проверил, антенны были приварены на совесть, и металлу там вполне себе, с какой стороны ни посмотри, не проржавевшее нечто, да и не фольга. Гнуть такой голыми руками обычному человеку невозможно. Даже морфам, кандидатам в элиту ААП из тех, кто с особенностями, давали задачки попроще, он узнавал еще в первый год попыток. Просто потому, что мутировавший в положительном ключе человек все еще оставался человеком. Вот и вопрос, насколько я остался человеком, и не пристрелит ли меня при первой возможности свои же. Впрочем, со своими Торн явно погорячился, о чем подумал буквально спустя пару секунд. Пока совершенно не ясно, кому вообще можно доверять хотя бы в малом. Может, сеньора застрелили не элитники, а какие-нибудь очень богатые рейдеры, выкравшие броню, или вообще наемники корпоратов. Да, вопреки всему парню хотелось верить в лучшие, пусть умом он и понимал, что вероятность такого совпадения, мягко говоря, невелика. Надеюсь, меня не загрызут в первые же полчаса. Поправив винтовку, болтающуюся на ремнях за спиной, Торн нервно сжал оглоблю, ибо ту некуда больше было присобачить. Ну, не было предусмотрено у железной палки магнитных креплений, и все тут, со снаряжением и без того пришлось извращаться, так как стандартные крепления на разгрузке канули в лету вместе с самой разгрузкой и большей частью брони с комбизом. Они не выдержали боя и последующих за ним метаморфоз. Кроме шуток, но от комбиза у парня остались только потрепанные штаны и обувь. Все остальное ему пришлось с себя содрать, потому как рвание мешалось, а пользы никакой, один только вред. И оставаясь Торн человеком, этот факт приносил бы ему определенный дискомфорт, заставляя искать одежду хоть где-то. Но он человеком больше не был, хоть и не осознавал этого в полной мере. Лестничная клетка встретила парня тишиной и спокойствием, в которых он продолжил преодолевать этаж за этажом, нигде не задерживаясь и стараясь не обращать внимания на все новые и новые нюансы своего нынешнего состояния, начавшие вылезать на поверхность так скоро. Торн прекрасно видел в полумраке и темноте, различая контур и текстуру там, куда раньше без фонаря бы даже не сунулся, а поступь его стала настолько же стремительной, насколько и легкой, едва слышимой. При этом в моменты напряжения тело само собой пригибалось к земле, будто бы стремясь распластаться на той вопреки человеческому таланту прямохождения. И сопротивляться этим позывам оказалось ой как непросто. Торн ощущал себя одновременно и чрезвычайно довольным, и опасающимся того, во что он в итоге превратился. Нет понимания, есть страх перед неизведанным. И страх этот в итоге доконал парня настолько, что тот в какой-то момент не выдержал и завернул в одну из квартир, рассчитывая найти там зеркало. Мало какое хозяйство могло существовать без оного. Ему хотелось просто взглянуть на свое отражение и наконец-то понять, что он такое, и насколько все плохо с лицом и перспективами на дальнейшую жизнь. Нормальную жизнь, насколько это теперь реально. Прихожая, кухня, пара комнат с дверьми-вилкой, ванная комната, вот и все убранство, представшие перед сделавшим шаг в сторону Торном. Выбрал он именно ванную, и не прогадал. Там присутствовало большое, подвешенное над умывальником зеркало плюс-минус на уровне глаз. Ему, правда, пришлось чуть наклониться, чтобы попасть в кадр, да и все двери распахнуть, впустив в квартиру побольше света, но желаемого парень добился. Увидел свое лицо, сначала выдохнув, а спустя миг прищурившись. Покрывающий кожу антрацит заканчивался у основания шеи, вытягиваясь вверх тонкой паутиной еще на пару сантиметров. «Достаточно будет высокого ворота одежды, чтобы это скрыть», — подметил он моментально и самую малость обрадованно. Дальше взгляд парня перешел с шеи на лицо, которое было хоть и бледным, но вполне человеческим. Привычные угловатые черты, конечно, стали еще более выделяющимися, а щеки, малость впалыми, но ничего критичного, если не принимать во внимание глаза. Два тлеющих уголька пульсировали там, где раньше находились обычные зрачки, и выглядело это несколько пугающе. Или очки, или линзы. Хотя линзы, наверное, не помогут, подвел итог Торн спустя пару минут молчаливого созерцания своего изменившегося облика. В общем и целом он все еще мог сойти за человека, так что, в теории, проблем с возвращением домой не будет, если удастся как-то избежать встречи с оцепившими периметр Нокт области военными и потенциальными свидетелями. В принципе, область эта не так уж и мала, окружить ее всю, армии не хватит. В оцеплении не может не быть дыр, нужно будет лишь их найти и ни перед кем не раскрыться в процессе. А с этим, если быть честным, могут быть проблемы. И чтобы хоть немного снизить риски пресловутого раскрытия, следовало хоть как-то замаскироваться. Для этого, в общем-то, подошла бы любая одежда темных тонов. Так что сразу после окончания сеанса нарциссизма Торн направился вглубь квартиры, совсем скоро отыскав первый шкаф, полный самых грязных тряпок. Все, очевидно, уже было давно заражено ноктеном, но выбирать не приходилось. Ни по размеру большие вещи, некогда принадлежавшие какому-то безымянному и сгинувшему без следа толстяку, пришлись впору. И парень оперативно закутался с головы до ног, со стороны став напоминать чучело. Повторный визит к зеркалу подтвердил около идеальное исполнение задуманного, так что Торн, наконец, немного выдохнул. Ему и самому не доставляло удовольствия в каждом отражении лицезреть чудовище, в которое еще недавно он без разговоров разрядил бы всю обойму и еще добавил, чтобы убедиться в успешном уничтожении твари. Права была Анастасия. «Никогда не знаешь, в какой момент судьба отвесит тебе пинка», — промелькнула непрошенная мысль, вызвавшая болезненный укол застарелых воспоминаний, оставшихся в той жизни, до обретения полной самостоятельности.